Донат не заметил, что уж давно говорит вслух. Печалится слезами на глазах. Последнее слово протянуло с какой-то странной радостью, словно лишь этого часа и дожидался Донат. Так долго топтал, мял дорогу, скрывался в бегах и был пойман, битый корежен, чтобы в благословенном месте вдруг кончиться огненным страданием. Судьба пыталась скитальца и подвела к той крайней черте, когда и сам-то человек был подобен костру. Вдруг в келийку украдчиво постучались, скорее поскреблись. Донат воспрянул, будто застали его в чем-то непотребном, слезы смахнул рукавом. Совсем не по-апостольски, странно пятясь спиною и проглядывая весь сумрачный коридор, вошел учитель Елизарий. Он вошел и встал, как пред наказанием. Он был кроток, чист лицом, желтовато-скорбным, иссеченным морщинами и долгим постным бываньем. Он стоял у порога, понурив голову, и ждал наказания. Донат молчал в переднем углу с раскрытым складеньком у груди, словно давал благословение. Иль медным, трехстворчатым складеньком он защищался сейчас? Боялся отцовской мести, сына ведь убил. Какой не худой, но сын! Он не воскреснет, не восстанет, не сойдет с небес, и в мучительный, страдательный час его не будет возле хоть в мыслях. — Ты прости меня, отец, — боязливо сказал Донат и опустился на колени, покорно склонив голову. — Сам в толк не возьму, как все приключилось, будто черт в руку толкнул. Вот, возьми меч и сруби мою голову. Но Елизарий поднес Донату нагрудный крест к целованию и сказал, — Я ведь проститься пришел с тобой. — Как проститься? — изумленно воскликнул Донат, но Елизарий властным жестом пресек дальнейшие слова. — Ты шибко не переживай, сынок. Это тебе зачтется, как доброе дело. Тебе, как за змею убитую, 40 грехов зачтется. Это я, сукин сын. Я шатнулся духом, и все разом пало. С меня и за сына спросится, не с тебя. Скажут, как, мол, допустил ты, чтобы из твоей утробы змей вырос? Знать его мне, змееныш, таился. А я и не чуял, ты молчи. Донат ожгло внезапной радостью, но он устыдился ее и вскричал торопливо, — Я с вами, отец, нет-нет, поди в мир, сын, и живи. — Я с вами останусь, — стоял на своем Донат, но желание жить помимо воли спирало грудь и, наверное, отражалось в просветлевших глазах. Потому что учитель зорко поймал радость в лице скитальца и слегка огорчился неожиданно для себя. «Слаб человек», — подумал он, — «не устоит. Зачем припирать его нуждой?» «Зачем с нами?» — сказал Елизарий вслух. «Ты счастливо не живал, за что тебе-то страдать? Мы-то за счастье свое долгое откупаемся, сами на себя и наслали грозу. Поди, Донат, в мир, неси слово. Говори всем, было беловодье да сгибло, так и говори, сгибло, пало от неверия, от чумы и сатаны, от формазона и гордыни. Но было и вновь явится, только наруже выгорело, а все прочее за пеленою. Пусть каждый себе сам построит беловодье. Не надо шататься по Руси, от пустого шатания земля меркнет, как старая дева. Так и внушай. Стройте беловодье, каждый в своей земле. Не искушайтесь чужим счастьем, своя земля и в горсти мила. Душу устраивайте в братней любви, любите всех. Елизарий на миг замялся и досказал с прежней твердостью в голосе, Я спровожу тебя до мертвой горки. Там на кладбище в келийке уж все занаряжено. Шубняк, пимы, кирешка кладью. лыжи, еда. Вот тебе и матка, компас, дойдешь. А ежели случится помирать в горести, то и тогда вспомни нас. Я к тебе явлюсь, поддержу. Слышишь, сынок? Нет-нет, я с вами, отец, куда деваться мне? Подскажите, везде настигнут. И вдруг признался, сам себя презирая за сердечную слабину. Не в мочь, но мне. Тоска по родине гнетет, а туда ход закрыт. Закрыт ход от, отец, хоть бы одним глазком. Донат не удержался и по-младенчески открыто всхлипнул. Думал, хоть у вас дом. Экой ты права. Сколько тебе год от? Спросил Елизарий изумяс. 33. Ступай в мир и живи. Светлые души нужны там. Пространно Русь есть куда деться. И пусть твоя изба станет оплотом новому Беловодью. Христу легче, нашлись люди и схватили, и распяли. А где мне сыскать злодеев, у коих руки бы чесались по расправе? Эта мысль несколько озадачила Семагина. Он возвращался в Беловодье, так ни к чему окончательному и не решившись. Он приблизился к посаду где-то после полуночи. При ясной луне Беловодье показалось мертвым, покинутым городищем. Семагин не догадывался о напасти, свалившейся на людей по его Семагина милости. Он и не подозревал, что вчера кончилось 200-летнее мужицкое царство. Может, единственное на всем белом свете. И 2561 насильник заперся в монастыре. Семагин подошел к Виски, над которой чернел поднятый на зиму мост. Дорога была удивительно торной, будто наминали снег многие сотни людей или надолго задерживали здесь станом. На крайнем дереве близ берега грузно висел мешок заиндивелый, голубоватый искрящийся под луной. Семагин предположил, что это рыба из вчерашнего улова, и нестерпимо захотел есть. Но он пересилил себя. К задуманному надо было приступать с чистой утробой, чтобы она не отягощала душу. Семагин не знал, что в дерюжном мешке покоится переметчик Авраам, соблазненный его посулами. Он давно уже превратился в кусок льда. Лыжи сами несли Семагина. Он был ровно во сне, мало что видя вокруг себя. Он три раза кружил вокруг крепостной стены, так и не решившись приступить к воротам и постучаться. Прежняя зоркость отказала скитальцу. Иначе самоявленный бог заметил бы, как необычно натоптан снег, как пахнет конской мочой, пороховой гарью и дымом свежего пожарища. Не укрылся бы от взгляда и табунок понурых заиндивелых лошадей. Луна все открывала, выпячивала в особом, сонном, безмятежном, но почти неживом виде. Семагин уже который раз миновал полузанесенный крест из лиственничных плах с двускатной тесовой крышей, где когда-то случилось инокупитериму видение, где похоронен он был. Крест в зиму да под луной был не столь завиден, почти убог, и потому не задерживал внимания. Тем более, что в мыслях Семагин возносился куда как высоко. Ему хотелось висеть на таком кресте, чтобы люди под ним казались ничтожными тварями и могли едва бы дотянуться до его ступней, чтобы поцеловать их. Но подкатывало утро. Над гольцами уже небо сдвинулось, замаривело. Луна отдалилась, подсвечивала робко сквозь мутные пелены. Мороз крепчал, и каждый выстрел его гулко отдавался в тайге. А может, Семагин потому и медлил, что подгадывал утро, когда рассветет, и петухи отобьют зарю, а мужик слезет с печи, перекрестит рот и выйдет на двор по первой нужде, запряжет лошадь, выгадывая пораньше тронуться в дорогу. И крепостная стража, догадавшись очнуться, тоже вылезет на стену, окинет взглядом безмятежные просторы, и тут, заметив висящего Симагина, подымет крик и ор, и тогда все Беловодье высыплет из посада и будет стенать и причитать, снимут Симагина с креста и понесут на руках в учителей в дом. А так что в темени приневолишь себя, вздернешь, а там и окочуриться недолго, — хитрил Симагин. И вот снега порозовели, начали вспухать, как забродившее тесто. Симагин скинул из-за плеч сумму, достал загодя припасенные кожаные ремни. В крепости в тепле спаяли намаянные за последние дни казаки. И сторожа забылась вдруг сраженные утренней дремоты. И ежели захотелось бы вдруг беловодцам повязать команду, ни один бы из осадников не всполошился бы и не ушел. Кали, волков, вяжи, пари, ни звука, сонное царство. Сами же насельники в молитвах перемогали ночь, устраивали душу. Знать бы про то скитальцу, он бы еще помедлил, да и сдался бы Сумарокову на милость. Но розовые перья пошли по восточному небу, и Симагин заторопился, сбросил с плеч сермягу, стоптал под ноги рясу, остался в одном из подним. Примерился спиною ко кресту, не чуя стылого дерева. Тело креста ладно прилегло к спине, будто бы в нем была вырублена ложбинка. Приготовил ремни для ног и рук, связал петли, приладился. Выходило подходяще. Сначала закрепил на перекладине левую руку, затянул потуже, боялся свалиться с креста и опозориться. Потом вторую руку просунул в ременную удавку, подпрыгнул и обе ноги запустил в путы. Они сами собой приоттянули Симагина в снег и затянулись с мертвой хваткой. Симагин по щиколотке оказался в снегу. Подергался слегка, стараясь приподняться, но не удалось. И подумал с тщеславным удовлетворением. Ну и ладно, ну и больно, хорошо. Поначалу от волнения было парко, не чуялось мороза. Но скоро рубаха встала колом, бронёю оковала шкуру, мороз прохватил каждую жилку, пробил страдальца насквозь. Но Симагин крепился, не кричал, не молил о помощи. Он умел преодолевать страдания и этим весьма гордился. И все же он с надеждой взирал на крепость, откуда должны были явиться поклонники. Ресницы смерзлись, заиндивели, сквозь ледяную навесь стало больно смотреть, и Симагин однажды закрыл на мгновение стылые глаза, погружаясь в сладкую дрему, но тут же опомнился и пожалел, что забылся. Он хотел было взглянуть на Беловодье, ясно проступившее в рассвете, и с трудом, с неожиданным криком и болью разодрал спекшиеся веки. Не спать, не спать, — внушал Симагин себе, уже торопя спасителей. Забытье наступало волнами. Симагин куда-то проваливался, плыл по сияющей легкой реке среди цветущего луга. Заливало солнце, и пели птицы с жемчужными крыльями и алыми грудками. Симагин догадывался, что он в раю, но, пугаясь встречи с Богом, спохватывался и возвращал себя на землю. В эти минуты забытья ему было так истомно, так сладко, что он уже не хотел возвращаться в стылое, накаленное стужею утро неизвестной страны, именуемой Беловодье. Где оно было, в каких местах скрывалось, он так и не догадался. Однажды, краем последнего сознания, он уловил, как беззвучно, медленно распахнулись ворота, откуда выбежали оружные люди в высоких бараньих шапках совсем чужого, незнакомого вида. Они спешили к Симагину, почти не касаясь снегов, вернее, летели над ними и размахивали тонкими слепящими сабельками. Еще решил Симагин, что это черти, посланники сатаны примчались отбивать его из рая, и пожалел, что не скончался ранее. Казаки саблями разрубили путы, небрежно взвалили на плечи мерзлое тело и потащили его в крепость, как старое сухостойное дерево, годное лишь для ночного кострища. Народ грудился на площади, занятый собою, и слабеющему Симагину горестно было видеть, что никто не вызволяет из беды их бога. Но вот кто-то смилостивился, метнул аркан на шею Симагина и стал не то душить его, не то тянуть обратно на землю, а толпа подхватилась на помощь, шутовски смеясь над страдальцем. Не знал Симагин, что его еще раз отымут у смерти. Этот труд отходит, отпарит, и после долгого дознания отправит в каторгу, где он и кончит последние свои дни.